предложила Виктория. На этот раз у владельцев магазинов игрушек. Я уверена, многие будут рады помочь. Еще одна статья, и я в тот же день буду искать работу вместе с вами. Эта тема закрыта для прессы, ребята. Вот почему вы не можете остаться. По крайней мере, со мной. Придется работать по старинке. Но и это может быть тупиком. Посетить их все? Спросил парень, положив трубку. Но телефон тем временем тут же выдал новую трель. Виктория протянула руку и ответила на звонок. «Манхэттен Пресс, какую информацию вы хотели бы предоставить?» «От Нью-Йорка до Нью-Джерси больше 1000 магазинов», — заметил парень. «Это не считая Квинса и Лонг-Айленда. Итого 2000 магазинов, включая лавки и универмаги, где тоже продают игрушки». «Я знаю, но если обходить или обзванивать по, скажем, по 2 ежедневно в свободное время, это займет 3 года», — мгновенно сказал парень. «Отлично, считаешь в уме. А теперь вот что. Как тебя зовут?» «Хотя нет, не говори мне. Лучше пусть это останется та». «Меня зовут Роберт», — перебил он. Это имя вызвало у Мирон неприятные воспоминания, но избегать его было невозможно. Удивительно, но время от времени на ее пути появлялся новый человек с этим именем, вызывая в ней мгновенное отторжение, словно она должна была научиться просить прощения всей душой или забывать всем сердцем. «Чем вы занимаетесь в свободное время?» — спросила Мирен. В ее голову закралась абсурдная идея. «Учимся? Мы еще в университете», — ответил Роберт. «Отлично. Теперь, когда отдел расследований для вас закрыт, как вы смотрите на то, чтобы слегка подзаработать в выходные?» Глава 46. 27 ноября 2010. 12 лет с момента исчезновения Киры. Представь на миг, что тебя никто не ищет и не ждет. Разве не это и есть любовь? Чувство, что кто-то тебя ждет или ищет. Агент Миллер несколько часов бродил по центру города. Он был растерян и не хотел возвращаться домой и объясняться с женой так скоро. Нужно было обдумать, что делать. В его планы никогда не входило уходить из ФБР, но, возможно, этот толчок под Рождество поможет ему решиться. Он думал о том, чтобы отключиться от дел, которыми занимался, но невозможно было стереть из памяти счастливые лица с фотографии, которые он каждое утро пересматривал снова и снова. Миллер думал о Джоше Армингтоне, 12-летнем парнишке, который исчез на детской площадке средь бела дня, и о Джинни Пеблс, девочке-подростке, пропавшей в 2002 году на выходе из школы в Квинсе, чей след терялся в 2 километрах от того парка, где был найден ее рюкзак. Он думал о Кире, он всегда думал о ней, о тех кассетах, о боли Темплтонов и о том, как была разрушена жизнь семьи, которую он время от времени навещал, чтобы справиться, как дела, и рассказать, что расследование забуксовало. Сам того не осознавая, агент пошел на север, пересекая Сохо по направлению к парку Вашингтон-сквер. В центре парка возвышался фонтан-памятник, и он вспомнил дело Анны Эткинс, которая в 2008 году пришла на свидание на этом самом месте, и больше ни о ней, ни о том парне никто ничего не слышал. Весь город, несмотря на его многолюдность, на миллионы людей на улицах, располагал к анонимности, и каждый уголок, каждый закоулок, каждое дерево или выемка на тротуаре скрывали истории, которые, возможно, лучше было оставить неразгаданными. Несмотря на растущее число камер наблюдения в городе, которые должны были контролировать и предотвращать вандализм, было трудно найти тех, кто действительно мог что-то видеть. Раствориться в Нью-Йорке было проще простого. Если камеры ничего не запечатлели, двигаться вперед было трудно. Им отчаянно не хватало свидетелей, как доказывали дела, которые он только что вспоминал. Погруженный в размышления, мужчина дошел до парка Юнион-сквер, где ему вспомнилось еще одно расследование. Затем продолжил путь на север, зигзагами петляя между улицами, и решил зайти в сэндвич Уайлдберга. Популярное крохотное заведение, где подавали лучший пастрами в городе. Миллер сел за стойку бара между парнем в костюме и 2 туристами. Его мучили тоска и жажда. Официант приветствовал его улыбкой. «Что будете, дружище?» «Пиво и сэндвич с...» Он быстро пробежался по меню. «Сэндвич Мич». «Отличный выбор. Плохой день?» «Праздники всегда приносят плохие воспоминания. Все становится таким сложным». «Рождество часто вызывает плохие воспоминания. Мы все потеряли кого-то в это время года, но жизнь продолжается». «Согласен, но когда речь идет о де...» Бен не решился закончить фразу, потому что ему пришлось бы слишком много объяснять. «Моя жена умерла за день до Рождества», — сказал официант. «И с тех пор я праздную в память о ней. Вы должны воспринимать это так, иначе это не жизнь. Когда есть что праздновать, хватайся за это, друг мой, и вперед. Потому что плохие события всегда поджидают за углом, и скоро весь календарь заполняется ими». Бен кивнул и поднял бокал пива, который бармен оставил на стойке. Вскоре ему принесли сэндвич с яйцом и луком, и в этот же момент зазвонил телефон. «Слушаю, Джон. Дай угадаю, ты уже все знаешь», — сказал он сразу. «Да, отстой. Терпеть не могу Спенсера, правда. Считай, получил отпуск с семьей. Что-то вроде того. Потом позвоню Лизе, чтобы она организовала нам какое-нибудь путешествие. Сбережения у нас есть, но прямо сейчас я не могу покинуть город. Я все время думаю о работе. Возможно, это пойдет мне на пользу. Ну, поэтому я тебе и звоню. Держу пари, ни на кассете, ни на конверте ничего нет. Вообще-то, это я у тебя хотел спросить, кто их трогал?» «Как я понял, свакхаты. Это индийская семья, которая сейчас живет в их старом доме. Родители и... я. Но я был в перчатках, так что остаются отпечатки свакхатов и родителей».